мы переносимся в небольшую старую гостиницу в закоулках города. Зачинался рассвет, птицы вовсю горланили, но когда Райнер нетвёрдым шагом вышел на улицу, то увидел кругом сплошную темень. «Оу!» – простонал он, сев прямо на дорогу. «Как же мне хреново! Знал же, что нельзя больше пить, так ведь нет!» Он скрючился, стараясь преодолеть усиливающуюся тошноту. «Может, Кефар и права, что не пьёт?» Бормоча, он стал разглядывать тусклое небо, затянутое облаками. В мгновение ока Райнера остальные стали абсолютными рекордсменами, героями Академии. Вернее, героем стал Сион, так как именно он привёл команду к столь быстрой победе. Тайл счёл, что это стоит отметить как следует, и прочие союзники Сиона к нему присоединились. Тут нельзя не упомянуть, что по местным законам нельзя было употреблять спиртное до 22 лет, но кого волновали подобные мелочи, если самым взрослым студентом специальной военной академии было максимум 19? И какое значение это имело для Райнера? «Это все Сион», — кряхтел парень, давя в себя отвращение к любой выпивке вообще. «Это из-за него меня прозвали маньяком. А теперь так вообще старушечником. Однажды я схвачу этого кретина за косу и... Не для тебя моя коса росла». Сион присел рядом с мучеником и посмотрел на него. Райнер попятился на разъезжающихся четвереньках. «Изыди, демон! Оставь меня в покое! Салют печально известным старушечникам!» «Да заткнись ты!» Взревел Райнер, но всплеск эмоций порядком утомил. Парень вздохнул и вновь принял сонный вид. «Какого чёрта ты тут делаешь? Разве ты не должен быть в питейной, строить из себя героя в Сьерроланде?» Тут Сион улыбнулся той редкой открытой улыбкой, которая не была похожа ни на его обычную вежливую ухмылочку, ни на коварный оскал, знакомый Райнеру. «А я всех напоил. Не спим только мы с тобой. Значит, все наши дрыхнут?» «Ага». Оба замолчали. Райнер глядел на небо в странном оцепенении. Сион лёг рядом с ним на дорогу и произнёс. «Райнер?» «А? Так скажи, садомии нет. Лично я обойдусь без любовных сцен. Насчёт этого не волнуйся», — ухмыльнулся Сион. «Я только хотел услышать, как ты оказался в Академии. Тебе это зачем? Ты плохо учишься», — заметил Сион. «Постоянно прогуливаешь, и не больно-то рад, что присоединился ко мне. И есть все основания полагать, что военная карьера тебе не нужна. Вот поэтому мне интересно, зачем ты здесь. Ты ведь и это уже подглядел». Райнер лениво пялился в небеса. «Наверняка ты и сам всё знаешь. Раскусил меня», — усмехнулся Сион, остал. «Да, по правде сказать, я наводил тебе справки в приюте, где ты вырос». Он сделал паузу, а затем уверенно продолжил. «Твоим домом был специальный научный комплекс Роланда номер 307. По бумажкам это учреждение воспитывало и обучало детей, осиротевших после войны, пока они не станут полностью самостоятельными. На самом деле всё было иначе. В приюте подобрались дети с хорошим военным потенциалом, и их прогоняли через кошмарные тренировки. Слабых убивали, большинство выживших были проданы в дворянские дома либо отправлены сразу на фронт». Молчаливый Райнер не сводил с неба усталых глаз. «Там ты рос», — говорил Сион. «Война окончилась неожиданно, но ещё несколько лет приют существовал. Однако без войны научный комплекс стал не нужен. В мирное время такое учреждение можно назвать не иначе, как фабрикой смерти. Детям предстоял непростой выбор – заключить сделку с военными и всю жизнь находиться под их присмотром или замолчать навсегда. Ты выбрал первое. Поступил в специальную академию. Я прав?» Райнер так долго не реагировал, что Сион даже заподозрил, что он уснул. Нет, в самом деле, неужто спит? Но вот Райнер нахмурился. «Да, долго ж ты распинался. Спасибо за подробный пересказ моей биографии и за испытываемую ностальгию. Но я бы не стал сгущать краски. Я вполне неплохо себя чувствовал, если даже предложил своей тренерше руку и сердце». И Райнер Люд стал смеяться... Нет, насмехаться над самим собой. Сион строго взглянул на него. «Послушай, Райнер, что... Ой, да не будь ты таким серьёзным! Ты...» Чуть помолчав, Сион медленно продолжил, явно старательно подбирая слова. «Ты никогда не хотел отомстить этой стране?» «Отомстить?» — переспросил Райнер, удивлённый и ошарашенный поворотом беседы. Сион кивнул, встал и вышел на середину дороги, повернувшись к нему спиной. Задумывался ли ты когда-нибудь о том, чтобы уничтожить прогнившую систему? Отомстить стране, которая отвергла тебя всего лишь из-за твоей альфа-стигмы? Стране, которая потакает неравенству, презирает слабых и без конца воюет? Отомстить и безмозглому королю, и безмозглым дворянам? Услышав это, Райнер забеспокоился. «Эй, за такие разговоры полагается смертная казнь». Но Сион лишь улыбнулся. «Возможно. Но ты ведь не станешь меня вдавать. Ты ведь тоже ненавидишь эту страну. Меня не проведёшь. Просто я не хочу неприятностей». Ещё больше нахмурился Райнер. «Ха, я же знаю, что это не так. Хватит знать за других». Сион остал не собирался сдаваться. «Я сделаю это, Райнер», — сказал он напрямик. «И тогда всё изменится. Много сил пришлось отдать, чтобы привлечь на свою сторону людей в этой академии, не запятнавших себя общением с дворянами. Но мой план скоро свершится. Теперь у нас достаточно сил». И он взглянул на свои руки. «Я стану королём этой страны и всё изменю. Поэтому, Райнер, пойдём со мной. Я создам мир, о котором ты мог только мечтать». И тогда Сион протянул Райнеру свою ладонь. В его чертах была твёрдая уверенность. Волосы отливали серебром, в зорких глазах таилась волевая натура. Он ничем не походил на других людей, настолько был ослепителен. Дьявол, готовый свергнуть самого бога, и в то же время божество, искоренитель зла. Он был рождён, чтобы стать героем. Способный, харизматичный, он станет королём. Он сделает то, что раньше могло только сниться. «Присоединяйся ко мне, Райнер!» Снова заговорил он. Своим обаянием Сион Астал мог полностью поработить любого обычного человека. «Но мы ведь говорим о Райнере». «Ясненько. Так ты жаждешь престола, Сион?» Вело ответил Райнер. «А мне что-то неохота. Прости, но я пас. Но если всё-таки станешь королём, не мог бы ты издать указ о выдаче пособий для лентяев?» И ни намёка на оживление. Сонные карие глаза по-прежнему выглядели безвольными. Щенок, который только и мечтает поспать после обеда, или, может, котёнок? Важнее, что этот котёнок, или щенок, одним махом свёл на нет все усилия потрясённого Сиона. «А...» Рассмеялся тот. «А ты забавный. Может, поэтому я и нуждаюсь в тебе. И альфа-стигма тут ни при чём. Ты первый человек, который сказал мне «нет». Слава богу, мне нет нужды говорить мужчинам «да». «Ну, твой профиль – женщины средних лет», – подколол его Сион, желая посмотреть на несчастный вид Райнера. «Я никогда не буду твоим союзником!» Он смеялся как ребёнок, смеялся так заразительно, что Райнер волей-неволей поднял на него глаза. И вдруг уловил позади Сиона чьё-то движение. «А?» Там стояли люди в чёрных одеяниях, и, пользуясь тем, что Сион отвлёкся, рисовали магические печати. Любой, кто прилежно изучал магию Роланда, мог узнать заклинание света огромной разрушительной силы, да ещё и самонаводящиеся. Все печати были нацелены на Райнера и Сиона. «Эй, кто это такие?» – опешил Райнер. «Это враги! Бежим!» Сион сорвался с места, ухватив Райнера за воротник и волоком потащив за собой. «А-а-а!» – взвыл лентяй, прорывая лицом траншею. «Пусти! Сион, не больно! Больно, больно, больно! Тогда беги сам! Если догонят, ты покойник!» «А? Как это покойник? Да почему? Я не сделал ничего плохого! Только не говори, что приняли закон о запрете после обеденного сна и меня решили казнить!» Похоже, Райнера не очень-то волновало, что за ними по пятам гонятся убийцы. «Я потом всё объясню!» – крикнул Сион. «Ноги в руки и беги! За меня не бойся!» Райнер вдруг оттолкнулся руками от земли, ловко вскочил на ноги и очень быстро поравнялся с Сионом. И кто только называл его нескладным хлюпиком. Сион мог лишь усмехнуться. «Туда! За угол!» Вдруг указал он. Но именно оттуда из-за угла вдруг вылетело настоящее световое копье. Это было роландское заклинание, созданное людьми в чёрных одеждах, и называлось оно Куури. «Райнер, прыгай!» Вскричал Сион. «Что?» Беглецы только и успели забиться в небольшой зазор между кирпичными доками, как вдруг копье света оглушительно взорвалось. Дом, принявший на себя всю силу взрывной волны, разрушился до основания. Мощь заклинания была ужасающей. Враги явно не тратили времени на пустые угрозы. Они пришли сюда убивать. Надеюсь, внутри никого не было. Райнер с ужасом смотрел на огромное отверстие в стене дома. Напряжение нарастало. Послышались голоса. Сиона стал прячется в переулке. Ищите! Если он уйдет, нам не поздоровится. Убить его! Найти и уничтожить! Сион тихо прошептал. Прости, что втянул тебя в эту историю, Райнер. Дело в том, что за мной уже посылали головорезов. Но сейчас все намного хуже. Эти люди, скорее всего, профессиональные наемные убийцы. Сейчас я не успею ничего объяснить. Ничего не хочу знать. Перебил его Райнер. Лучше скажи, что ты намерен делать. Драться или бежать? Мгновение Сион размышлял. Разделимся. За тобой они не погонятся, ведь им нужен я. А, ну да. Тогда порядок. Сразу ответил Райнер без малейшего беспокойства. Эй, хоть немного сочувствия прояви. Скорчился он гримасу. Сочувствие? Ты забыл, кто из нас лучший ученик Академии? Явно не я. И потом, ты же хотел стать королем. А настоящие короли не помирают так глупо. Твоя правда. Ухмыльнулся Сион, услышав это. Увидимся завтра на занятиях. Потом он выбежал из переулка, намеренно привлекая к себе внимание. Воскликнул. Я здесь! Поймайте, если сумеете! И тут же бросился наутёк. Вот он! За ним! Пустились в погоню люди, одетые в черное. Убить его! Ну же! Райнер остался один. Убедившись, что кругом безопасно, он вышел на свет и как ни в чем не бывало зевнул. Завтра снова рано вставать. Я так устал. И к урокам совсем не готов. Может, прогулять? И он в развалочку зашагал обратно в гостиницу к своим перебравшим товарищам.